Расчет солярного месяца. Если вы хотите сделать прогноз на ваш солярный месяц, то заполните прогностическую карту на число вашего рождения в году и месяца, на который строите прогноз. То есть принцип построения карты тот же, только вместо вашего года и месяца рождения в четвертый дом нужно поставить аркан того года, который вас интересует, а во второй дом — аркан того месяца, на который делаете прогноз. Интерпретация делается на месяц, то есть до вашего числа рождения в следующем месяце. Например, вы родились 29 мая 1991 года и делаете прогноз на свой солярный месяц, сентябрь, в 2035 году. Значит, для построения прогностической карты на ваш солярный месяц, сентябрь, в 2035 году вы возьмете АД равно 7, 29 минус 22 равно 7, АМ равно 9, сентябрь — 9 месяц, АГ равно 10, 2035 равно 2 плюс 0 плюс 3 плюс 5 равно 10. Интерпретируйте карту по тем же значениям, что даны в книге для прогноза на день, в главе 7 «Прогностическая карта», но с перспективой на месяц, то есть с 29 сентября по 29 октября 2035 года.